Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Хорошо. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Эверест», говорит инспектор Литвякова Ларита Романовна. Ведется запись разговора. Ольга Михайловна? Слушаю вас. Ольга Михайловна, мы звоним вам по поводу вашего долга перед компанией «Микредит». Сумма долга составляет 34 900 рублей. Вам необходимо в трехдневный срок, то есть до 2 марта включительно, произвести оплату. Не испытываю такой необходимости. Вы не испытываете такой необходимости? Совершенно. А необходимость компании денежные средства взять в долг вы испытывали? Сейчас уже не помню, не исключено. Не исключено. Угу. Ольга Михайловна, вы подписали договор займа с компанией «Микредит», по которому вы обязаны производить оплаты. Угу. А если договор нарушен, что надо сделать? Компания что будет делать? Либо будет передача дела в суд, либо будет перепродажа вашего долга в коллекторское агентство по договору цессии. Ну так, наверное, пора уже как-то действовать, а то все бла-бла-бла да бла-бла-бла. То есть вы уже, сейчас уже надоело разговора, это все эти все балабольства добровольно от оплаты, да, Ольга Михайловна? Без цели какой-то, бла-бла-бла-бла-бла. Повторите, бла-бла-бла. Пожалуйста, еще каждая раз подать новая разговор, звонилка, что вы добровольно отказываетесь от оплаты. Каждая новая звонилка обещает новые угрозы, новые какие-то санкции, а ничего не происходит. А я так поняла, вы брюнетка, да? Вы брюнетка. И считаете себя очень умной, да? А вы блондинкой комплексуете по этому поводу? И вы думаете, все, что вам блондинки обещают, Ольга Михайловна, все это не сбудется, да? А какие блондинки? Причем тут блондинки и брюнетки? Я не знаю, что вы тут мне говорите. Я вам не про блондинок, не про брюнеток ничего не говорила. Это у вас какие-то странные мысли. А про что вы мне говорили, Ольга Михайловна? А вы забыли уже? Вы как рыбка Дори, да? 3 секунды прошло, и да, все, и память забыла, стерлась. Да, я уже забыла, да. Повторите это, еще это раз, ваша пожалуйста. Личная проблема. Я рекомендую обратиться к врачу с этим, а не ко мне. Спасибо за рекомендацию, Ольга Михайловна. Обращайтесь. Итак, оплата до 2 марта поступит? Эверест, миллион раз вам говорила, перед вами, звонарями, отчитываться я не буду. Ну, не сколько можно уже, хорошо. Одно и то же. У вас ну, прописка. Да. У меня прописка такая, как в договоре написано. К вам еще инспекционная комиссия не приезжала, Ольга Михайловна? Ее не существует, Эверест. Все прекрасно знают, что это чушь. Никто никогда не видел эту инспекционную вашу комиссию. А это вы она увидите, Ольга она существует только в вашем воспаленном мозгу. Ольга Михайловна, мне а вы уже увидите? Эту инспекционную комиссию... Вы сколько сам с моим договором работаете? Вот с первого дня мне ее обещают, что-то она никак не доедет. На собаках, видимо, там. Едут ну, бедолаги, дороги замело, и все никак. Фиксирую. Да фиксируйте, что хотите. Я думаю, вам, Ольга Михайловна, недолго думать это не ваше. Не стоит даже пытаться. Всего думать доброго, это вот Ольга вообще Михайловна. Не право. Ваша профессия... Run. Да-да. О, МФК, СМС-финансы, судебный отдел Воробьева, Фаина Михайловна, разговор записывает. Добрый день, Ирина Игоревна, это вы? Да, слушаю. Ирина Игоревна, у вас просроченная задолженность в компании СМС-финанс, 34-й день сегодня, вам необходимо срочно оплату производить. Когда внесете денежное средство? Я пока не чувствую такой необходимости. Не чувствуете такой необходимости? Uh-uh. Она есть, Ирина Игоревна. Денежное средство взяли в компании СМС-финанс, должны были вернуть более месяца назад. Вам сутки предоставлены для добровольной оплаты. А потом сумма что будет? Сумма 33 163 рубля. А потом мы решим, что будет, Ирина Игоревна. Вы не намерены выполнять требования мне компании? Мне очень интересно, понимаю, что да? будет потом. Вы себя очень смешно сейчас ведете. Ну, повеселитесь, если вам смешно. Договорные отношения. Но мы веселимся. Другого ну, сумма каждый день увеличивается. Хорошо, пусть увеличивается. Мне что, фиксировать отказ от оплаты? Пусть фиксируйте, что хотите. Вы не намерены оплачивать, я правильно понимаю? Когда-нибудь обязательно, конечно, оплачу. Обязательно? А почему когда-нибудь вы взяли денежные средства на определенных условиях? Взяли их на 30 дней. Какое вы имеете право у себя удерживать денежные средства? Я никого не удерживаю, у меня их нет. У вас их нет? Да. так вы их найдите, денежные средства, заработайте. А где поискать? У кого попросить? Где поискать? Да. У работодателя своего идите, попросите вашу зарплату. Не дает, работаете? Не дает, говорит, не дам. Не работаете, Ирина Игоревна? Дело это не относится. К делу не относятся, потому что не работаете, видимо, денежные средства заработать не можете. В свои 33 года не можете заработать деньги, чтобы свои же собственные финансовые обязательства вы заплатить. Хотите меня пристыдить сейчас? Я хочу, чтобы вы вернули денежные средства в компанию СМС-финанс. Вам сутки предоставлены. Ну а потом-то что будет? Начнете работать с коллекторским агентством. Ой, как здорово. А давайте с коллекторским агентством. Наша компания не несет ответственности за деятельность коллекторского агентства. Такие здоровские ребята. Вы себя ведете как школьница сейчас. Хорошо. А вы как себя ведете? Run. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Ольга. Кто это? Ольга, это координатор выездной группы этого банкира. По поводу вашего займа. Вы оплачивать будете? Посмотрим, может и буду. Когда будете оплачивать? Не знаю, пока. Мне поступила ваша анкета, мне поступила, в общем, готовим выезд по вашему адресу. За 235 дней ни одного платежа. Ну, приезжайте. Я вам предлагаю сейчас 5000 оплатить. Не, меня не интересуют такие предложения. А, ну то есть вы отказываетесь, да? Ну, такие предложения меня не интересуют. Так, сейчас, минуту, я запишу. Так, давайте, под запись телефонного разговора вы отказываетесь от оплаты, правильно? Нет, конечно, неправильно. Когда-нибудь обязательно оплачу. Я вам говорю про сегодня. 5000 вы несете? Сегодня денег нет. То есть вы сегодня отказываетесь? Я сегодня соглашаюсь и с удовольствием бы все оплатила, только денег нет. А 235 дней? И все эти 235 дней тоже денег нет. А, ну то есть вы взяли займ на 30 дней и не собираетесь его оплачивать. А я только что сказала. Вы вот эти все странные вопросики задаете для чего? Ольга Михайловна, если вам охота штемпель какой-то шлепнуть, вы сразу его шлепаете. Не надо задавать вопросы, если вы не слышите вопрос, ответа. Нет, конечно, не там же. Нет, конечно, не там же. А почему? Смотрите, в анкете указано место работы ваше прежнее. Сейчас вы там не работаете. То есть вы ввели заблуждение компании. Почему я ввел заблуждение? Путем введения заблуждения совершили хищение денег. Да. Ну, значит, необходимо обратиться в полицию. Да. Вперед. Разговор записан, документы в суд. Хорошо. А в полицию как же полиция? Я ввела в заблуждение с целью получения, как вы утверждаете. Да-да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Хорошо. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания Кредит 911 по поводу Александра Сергеевича. Скажите, как связаться с ним можно? Не знаю. Это что, не ваш родственник? Мой. Ну, а вы не знаете, как с ним связаться? Не знаю, а что, обязана знать, что ли? Он половозрелый вроде парень. Причем здесь половозрелый? А ну, в смысле, что он совершеннолетний. А вы его номер телефона удалили, как только ему 18 исполнилось? Я сейчас отчитаться перед вами, что ли, должна? Нет, я просто спрашиваю. Ну, вроде удовлетворяйте свое любопытство в другом месте. Нет, зачем же? Зачем мы продолжаем этот разговор? Я сказала, что я не знаю, как с ним связаться. Тогда передайте, чтобы он сам с нами вышел. Сколько платите за эту услугу? До свидания. Нисколько, за бесплатно. За бесплатно сами работаете? Run.